С Владом поехала за тобой. Ах, вместе с Владом, заострил я внимание на третьей вершине нашего любовного треугольника, к месту вспомнив о гениальном изобретении – защите нападением. А я голову ломал, почему ты не приезжаешь, и телефон твой не отвечает. От твоего автоответчика я уже бегемотом выть начал. Значит, это чья-то дурная шутка? – спросила Анна. Я почувствовал, что начинаю трезветь. «Если б ты знала, — произнес я, — чем эта шутка для меня обернулась?» Мое волнение передало Санне. Она встала со стула, сняла и повесила в шкаф белый пиджак и раздраженно сказала. «Какая здесь грязь! Почему ты здесь не убрал?» «Остынь, — посоветовал я ей. Лучше приготовь отбивные, а не в морозильнике». Она ходила по кабинету. Она приготовила для меня чемодан упреков, но все они оказались лишними. «Телеграмма была подписана моим именем?» – спросил я. «Конечно», – кивнула Анна. «Отправлена из Судака?» «Да». «Ты получил ее в тот же день, когда она была отправлена?» «Да, но только вечером. Ее ошибочно занесли в другую квартиру, а там все были на работе. И почтальон сунул ее в почтовый ящик. Вечером соседка пришла с работы, увидела, что телеграмма адресована мне, и занесла ее». «Стоп», — сказал я и закрыл глаза. «Тихо, помолчи». «Тебе плохо?» — вскрикнула Анна. «Да», — прошептал я. Она кинулась ко мне и схватила ладонями за щеки. «Что с тобой? Где болит?» «Налей», — прошептал я. «И я попробую с первого раза угадать номер квартиры соседки, которая принесла тебе телеграмму. Твоя квартира 177-я. «Да», — прошептала Анна с испугом, глядя на меня. «А у соседки 171-я. «Да», — еще тише ответила Анна. «Но как ты?» «Боже мой! Боже мой!» Я вскочил и схватился за голову. «Вот откуда оно все пошло! Вот тебе и Коктебель, арабов! Я тебе скажу, почему фамилия Арабова из Коктебеля тебе знакома. Но сначала я должен тебе рассказать, что тут творилось, пока ты с Владом отдыхала в Анталии». Анна прикусила губу. Она чувствовала себя виноватой. Мы пошли на кухню. Анна безропотно заняла место у плиты, а я, сидя на столе со стаканом джина, подробно рассказывал ей о всех своих злоключениях, опустив лишь малозначительные эпизоды сексуального характера. Анна слушала меня, то замахивалась, чтобы влепить мне пощечину, то вскрикивала, то плакала, то смеялась. «Теперь у меня есть ответы на последние два вопроса», — завершил я свой часовой рассказ. «Я знаю, зачем Инга убила кучера и кто такой Лимбит Лехтине». «Ну?» — пританцовывая от нетерпения, крикнула Анна. «Подожди, нам сейчас надо кое-куда заехать». «А отбивные?» — спросила Анна. «Отбивные потом». Мы спустились в гараж и сели в машину. Анна качнулась на сиденье и недоуменно склонила голову. «Мне кажется, что сиденье раньше было более мягким». «Естественно», — ответил я, аккуратно выезжая из ворот. «Раньше я хранил золото в кабинете, а когда началась вся эта возня, так зашил его вместе с дипломатом в сиденье. Оно все время было при мне». Мы проехали мимо музея. Он был закрыт. Выходной. «Я привезла тете Шуре турецкий национальный костюм для музея», — сказала Анна. «Прекрасный подарок», — похвалил я. У пятиэтажного жилого дома мы остановились. Я подал Анне руку, помогая ей выйти из джипа. Первым зашел в подъезд и быстро поднялся наверх. Дверь не была заперта, в ней по-прежнему не было замка. Я зашел без стука. На кухне шумела вода, пахло чем-то горелым. Я повернулся к Анне и громко объявил. «А теперь позволь представить тебе Лимбита Лехтине, он же господин Н». Анна остолбенела. Но меня больше беспокоила реакция Лебединской. Я снова повернулся к кухне, ожидая крика, истерики, сердечного приступа. Но все было не так. В первое мгновение я не узнал Лебединскую. В дверях беззвучно, как тень, появилась женщина в черном. Черный платок покрывал седую коротко стриженную голову заведующей музеем. Бледное, изможденное, больное лицо женщины было спокойным и неподвижным. «Не кричи», — тихо произнесла Лебединская. «Разбудишь». Я обернулся, заглянул в комнату, но она была...